Глава шестая. Банда. Утром Андрей в потертой курточке и армейских галифе, заправленных в кирзачи, уже стоял у ворот базы в фабричном переулке. Он поджидал Миколу. Тот появился в замызганной телогрейке, каких-то полосатых штанах и разношенных штиблетах, просящих ремонта. Андрей не сразу его узнал. «Заждался, детина. Идем». Вохровец на проходной проводил их внимательным взглядом, но не остановил, поскольку они повернули в коридор дирекции. Андрей и Микола нашли кабинет директора и, постучав, вошли. «Вы ко мне?» – удивился директор. Уж очень непрезентабельно смотрелись оперативники. Микола без слов достал из кармана удостоверение и сунул его под нос директору. «А, так это по поводу вас мне звонили вчера. Здорово вы замаскировались, прям артисты. Чем могу помочь?» «Пропуска в первую очередь, во вторую поставить в бригаду грузчиков, желательно к складу, где самое ценное». «Пропуска готовы, сейчас только фамилии впишу, диктуйте». Оперативники переглянулись, свои фамилии называть или вымышленные. Микола назвал чужую, Андрей тоже. Директор вписал фамилии, пришлепнул печать и протянул оперативникам пропуска. «Склады у нас поделены на отсеки. Я вас определю во вторую бригаду грузчиков, она обслуживает шестой склад. Там в первом отсеке обувь, а в третьем шубные изделия. Думаю, это то, что вам надо». «Нам-то как раз ничего не надо», — прогудел Микола. «Да-да, простите. Идемте, я провожу вас к складу, познакомлю с бригадиром». Они прошли мимо Вохровца. Тот приподнялся со стула, но директор махнул рукой. «Они со мной, наши новые сотрудники». Бригадиром оказался здоровенный рыжий парень. Пудовые кулаки под ветхой рубахой мышцы играют. «Матвей, принимай пополнение». «Зачем они мне?» «Сами справляемся», — набычился рыжий. «Уж лучше их на первый склад». «Вот когда будешь директором, тогда сам будешь определять, кого куда». «Понял». Директор пошел по складу. К нему тут же с кипой накладных подскочил заведующий складом. «Ну, коли так, будем знакомы». Микола протянул руку. «Микола». «Андрей». «Матвей». «У нас в бригаде еще двое есть. Они сейчас на первом складе. Там вагон мыла пришел. Ящики тяжелые, чтоб их. А у нас не перетрудишься. Полушубки, пальто, обувь. Выпить нету?» «На работе не употребляю», — ответил Микола. «Тогда после проставитесь. Положено». Пришлось им после работы вести Матвея и двух грузчиков в пивную. Наскребли денег, угостили бригаду пивом с водкой, немудреной закуской. Как-то надо было налаживать отношения. И потянулись рабочие будни в бригаде. Они грузили и разгружали автомашины, перекладывали товары на полках. К вечеру с непривычки ныли руки и ноги, хотя работа на этом складе не считалась среди грузчиков тяжелой. Так пролетела неделя. В пятницу Микола толкнул Андрея локтем. «Нам сегодня к начальству идти, докладывать. А говорить-то и нечего». Андрей лишь пожал плечами. В обеденный перерыв они вместе с бригадой пообедали в столовой соседней фабрики. Они уже возвращались домой, когда Андрей обратил внимание на два крытых тентом грузовика ЗИС-5. К окончанию обеденного перерыва у проходной всегда выстраивались очереди из машин. Ведь многие экспедиторы из районов области только к полудню добирались до базы. «Микола, гляди, крытые грузовики». «Ты шо, крытых грузовиков не видал?» «Не нравятся они мне». «Кому нравится попадья, кому сало, ну и шо?» После обеденного перерыва грузовики заезжали на базу один за другим, и работы на грузчиков навалилось много. Микола и Андрей только закончили грузить ящики с обувью в трофейный «Опель Блиц» и присели на рампе перевести дух, как во двор въехали два крытых ЗИСа и встали в сторонке, в своей очереди дожидаться, либо экспедитор не все документы успел оформить. Однако, когда «Опель» отъехал, к дощатому помосту подъехали оба грузовика и встали задними бортами к рампе. И вот тут события завертелись стремительно. Водители грузовиков выбрались из кабин, откинули задние борты и брезентовые пологи. Оттуда внезапно выбежали несколько парней и кинулись на склад. Андрей сразу понял — началось. Он толкнул придремавшего Миколу. «Чего тебе?» — не открывая глаз, спросил оперативник. «Бандиты!» «Приснились! Чешо!» Микола открыл один глаз, сонливость с него сразу слетела. Водители грузовиков в склад не побежали, а стояли у задних бортов, обнажив оружие. При малейшей опасности они были готовы пустить его в дело, как и было с Вохровцем в предыдущем ограблении. «Что делать будем?» — тихо спросил Андрей. На двух грузчиков, разлегшихся на рампе поодаль, бандиты внимания не обращали, а со стороны склада уже доносился шум, крики. «Надо в отдел срочно телефонировать. В Муре наготове бригада есть. Я потихонечку к проходной пойду, там телефон. А ты за ними смотри. Нехорошо тебя одного оставлять, да выбора нет». Микола достал из кармана револьвер, сунул его за пояс и медленно слез с помоста. «Эй, фраерок, ты куда?» Сразу насторожился один из водителей. «В туалет, живот прихватило». «Сядь на место и сиди». «Так живот крутит, не могу. Видно, съел в столовой что-то не то». «Штаны делай», — захохотал водитель. «Ты что же, гад, пролетарий обижаешь?» Микола взобрался на рампу и направился к водителю. В это время из ворот склада вышли четверо парней. Они попарно тащили большие тюки с одеждой. Случай удобный, руки у них заняты. Водитель на мгновение повернул голову, и Микола этим мгновением воспользовался. Он выхватил револьвер, крикнул «Милиция!» и выстрелил вверх. Пуля с визгом отрикошетила от бетонного козырька, осыпав бандитов крошками. Андрей, увидев движение Миколы и услышав его крик, тоже выхватил пистолет и, не задумываясь, выстрелил несколько раз по колесам ближнего грузовика, пытаясь лишить бандитов средства передвижения. Водитель успел выстрелить, но не прицельно, а скорее рефлекторно. Он целился в Миколу, но промахнулся, хотя расстояние было всего-то с десяток метров. Зато Микола был точен и вторым выстрелом угодил бандиту в руку. Тот вскрикнул, и револьвер выпал из раненой руки на деревянный помост. Парни, бросив тюки, кинулись внутрь склада под укрытие его кирпичных стен. Внезапно, укрывшись за бортом грузовика, начал стрелять второй водитель. Именно он сейчас представлял наибольшую угрозу. Андрей спрыгнул с помоста и упал на асфальт. Ноги водителя, укрывшегося за кузовом, были ему хорошо видны. Он прицелился и сделал два выстрела. Бандит заорал от боли и упал на асфальт. Андрей выстрелил еще раз, но уже по туловищу. Потом еще дважды, по колесам дальнего от него грузовика. Покрышки с хлопками лопнули, зашипел воздух. Андрей приподнялся над помостом. Микола укрылся за одним из тюков и дважды выстрелил в проем широченного складского помещения. В ответ раздалось несколько выстрелов. Видимо, у Миколы кончились патроны, он стал перезаряжать револьвер. Звук падающих на помост гильз оповестил бандитов, что милиционер безоружен. Из проема складской двери показался бандит с пистолетом в руке. Андрей выстрелил ему в спину, и бандит рухнул. Второй, показавшийся из проема, тут же юркнул назад, внутрь склада. Микола зарядил револьвер, повернулся к Андрею и показал движение рукой, как будто держит трубку возле уха. «Ага, надо звонить», — догадался Андрей и побежал к проходной. Здание дирекции проходной отсюда не было видно, его скрывал другой склад. Но только Андрей вывернул из-за угла, как нос к носу столкнулся с бандитом, и причем не в переносном, а в прямом смысле, они ударились друг о друга. От неожиданности пистолет вылетел из руки Андрея. Бандит держал в руках финку, но воспользоваться ею он не успел, от удара отскочил и сам упал. Поднимать оружие Андрею было некогда, и он кинулся на бандита. Тот успел выставить вперед ноги и сильно толкнул оперативника. От удара Андрей отлетел, но на ногах удержался. Бандит тоже успел вскочить. «Что, мусор, боишься? Сейчас я тебя на куски порежу». Бандит взмахнул перед собой рукой, описывая ножом сверкающие полукружья. Андрей молчал. К чему попусту тратить слова на ублюдка, сотрясая воздух? Он смотрел на ноги бандита. Перед самой атакой противник всегда выдвигал вперед толчковую ногу. Вот и теперь, приняв молчание Андрея за трусость, бандит выдвинул ногу вперед и прыгнул, выставив перед собой обе ноги. Атаки Андрей ждал, был к ней готов и ударил левой рукой по кисти бандита. Финка вылетела, звякнув об асфальт, и Андрей в ту же секунду носком сапога саданул бандита в промежность. Тот застыл на мгновение с разъявленным ртом, не издав ни звука, а потом также молча согнулся. Андрей, не жалея, стал бить его кулаками в голову, в поддых, потом схватил за одежду и с силой ударил головой о кирпичную стену склада. Раз и еще раз. Бандит обмяк, потерял сознание и медленно сполз по стене. Андрей подобрал финку, наступил на лезвие ногой и рванул ручку вперед. Финка переломилась у рукояти. Он подобрал пистолет, вытащил обойму, в ней остался один патрон. Андрей вставил в рукоять запасную, последнюю обойму, и побежал к проходной. За перегородкой никого не было видно. Андрей схватил трубку телефона, поднес к уху и тут же с досадой бросил ее на телефон. Шнур, ведущий к трубке, болтался в воздухе. Черт, перерезан. Услышав снизу мычание, он перегнулся через переборку. На полу лежал связанный вохровец с кляпом во рту. Андрей обежал перегородку и вытащил изо рта связанного тряпку. «Где телефон? Твой не работает». «В кабинете директора». Вохровец был испуган. Однако Андрей не стал тратить время, чтобы развязать его. Он метнулся к кабинету директора. Тот оказался заперт. Андрей отошел к стене и с силой ударил в дверь всем телом. Хлипкий замок не выдержал, дверь распахнулась, и он влетел в кабинет. Схватив трубку телефона, набрал телефон. «Алло, уголовный розыск!» Андрей сразу узнал голос Василия Федоровича. «Младший лейтенант Фролов докладывает. На вторую базу бандитское нападение». «Держите их, парни!» – закричал начальник УГРО. «Я постараюсь побыстрее!» – и положил трубку. Андрей бросился к выходу, но, услышав чьи-то шаги в коридоре, метнулся за дверь. Он уже поднял пистолет, но в кабинет вошел директор, а за ним следом Вохровец. Наверное, его развязал директор. «Кто сломал замок?» – взвизгнул директор. «Я», – вышел из-за двери Андрей. «На вашу базу совершено нападение. Слышите выстрелы?» Как бы в подтверждение его слов, со стороны складов донеслось два приглушенных выстрела. Лицо директора базы вытянулось. «Здесь опасно?» «Да, вам лучше уйти». Андрей повернулся к Вохровцу. «Где твое оружие?» «Забрали», — растерянно развел руками тот. «Растяпа. На фронте за утрату оружия под трибунал отдавали». «Их двое было, и они были с оружием», — закончил Вохровец. «Вот иди, найди их и верни свое оружие», — жестко отрезал Андрей. Ему не было жалко Вохровца. Ведь государство поставило его не только пропуска проверять, но и охранять государственное имущество. От входной двери до перегородки Вохровца 8 метров. За это время можно было сориентироваться, достать из кобуры оружие и открыть огонь. Струхнул. «Там же стреляют», — уперся Вохровец. «Под суд пойдешь. А впрочем, черт с тобой, что я тебя уговариваю». Андрей побежал к выходу и только тут вспомнил слова Вохровца о том, что бандитов было двое. Резко развернувшись на ходу, вернулся. «Куда они ушли?» «Судя по голосам, здесь были», — растерялся Вохровец. Одного Андрей лишил чувств, сломав ему какие-то кости, но где-то должен был быть второй. «Надо идти к шестому складу. Помощь прибудет не раньше, чем через четверть часа, а Микола там один да с револьвером, который перезаряжать мешкотно». Андрей перебежал к складу, у которого оставил бандита, тот так и лежал без движения. Сверху, с крыши, раздался шорох. Не раздумывая, Андрей отпрянул в сторону, и тут же рядом с ним приземлился на ноги бандит, прыгнувший с крыши. Не удержавшись на ногах, он упал на четвереньки. Стоявший в полушаге от него, Андрей сразу ударил бандита ногой по ребрам, так что у того перехватило дыхание. Не давая ему подняться, Андрей с прежней силой ударил его еще дважды, потом прыгнул на него сверху, подмяв под себя и распластав. «Сука, мусор поганый!» — едва просипел бандит. «Это тебе за мусора!» Андрей с размаху ударил его рукояткой пистолета по голове. Бандит обмяк и закатил глаза. Андрей перевалил его на бок, расстегнул и вытянул ремень, завел назад руки и крепко стянул их ремнем. Уж чего-чего, а в разведке он научился связывать языка быстро, так чтобы тот развязаться не смог. Выглянул из-за угла. Если бежать немного правее, то грузовик закроет его от взглядов и выстрелов из проема складской двери. Так он и сделал. Рванул быстро и, уже подбегая к грузовикам, увидел, как резко обернулся и наставил на него ствол Микола. «Спокойно, свои!» «Фу!» — Микола шумно выдохнул. Андрей плюхнулся рядом с ним. Дозвонился до УГРО, обещали прибыть. «Хорошо бы поскорее, у меня один патрон остался. У меня полная обойма и минус два». «Обоих завалил?» — удивился Микола. «Скажем так, обездвижил. Может, и выживут». «Славно!» «Ты не помнишь, сколько их внутри?» «Вроде четверо было. Одного ты снял, еще одного я, должно остаться двое». В этот момент из склада закричали. «Эй, мусора!» Микола ухмыльнулся. «Чуют бисовы дети, что скоро им конец придет. Дело-то у них швах, не заладилось. А к нам помощь скоро прибудет, сейчас торговаться начнут, надо время тянуть». «Чего тебе, ублюдок?» — крикнул Андрей. «У нас тут трое заложников, может, поторгуемся?» «С бандитами не торгуюсь». «Из ваших только вы двое в живых и остались». Наступила тишина. «Вы нас выпускаете, и мы уходим. Зуб даю, никого не тронем». «Я вашим словам не верю», — закричал Андрей. «А если я работяг, по одному отстреливать начну? Тебя твой начальник по голове погладит? А если я гранату в склад кину? О таком исходе ты не подумал? На понт берешь мусор. Нет у уголовки гранат», — как-то не очень уверенно крикнул бандит. «А ты еще не понял, дурень, что мы вас ждали? Вот и припасли гранату». Снова наступила тишина. Бандиты явно совещались. «Матвей, ты жив? Подай голос!» «Жив!» — крикнул бригадир грузчиков. «Хорошо, все сотрудники живы!» Тут раздался голос бандита. «Заткнись, мусор!» «Вот я и говорю, что ты дурень!» «Как только заложники не ответят, я бросаю гранату!» «Пока они живы, вы тоже будете живы!» «Матвей, ты меня слышишь?» «Слышу!» «Граждане бандиты!» — закричал Микола. «Предлагаю вам сдаться! Срок получите, но жить останетесь!» Но в ответ услышал только мат и оскорбления. «Из складов вам не выбраться! Стены кирпичные, выход мы вам заблокировали! Никаких вариантов у вас нет!» — прокричал Микола. В ответ раздался выстрел, пуля ударила в дощатый настил. «Ну-ну, покуражьтесь напоследок, недолго вам осталось!» Послышался вой приближающейся милицейской сирены и треск мотоциклетного мотора. Это подъезжала помощь. «Ну все, граждане бандиты», — крикнул Андрей. «Жить вам осталось минуту от силы две. Разговоры закончились, сейчас из автоматов всех покрошат в капусту». После паузы из складов донеслось. «Сдаемся, не стреляйте». «Выходите по одному. Оружие бросать на помост, чтобы его видели. Начинайте». В проеме показался бандит. В правой руке он держал пистолет. Переступив порог склада, он отбросил его подальше. «Ложись на живот, руки вперед!» «Пошел второй!» Показался второй бандит. Вид у него был угрюмый, злобный. Он постоял секунду, рев сирены был уже у проходной. Бандит бросил пистолет и неожиданно для всех стал отплясывать чечетку. «Гуляй, рванина!» — заорал он. Андрей выстрелил ему над головой, и бандит упал. «Матвей, все живы?» «Все!» «Бандитов на складе нет?» «Все свои!» «Микола, идем! Я их под прицелом держать буду, а ты вяжи!» «Я старший, ты и вяжи!» «Как скажешь!» Андрей приблизился, вытащил ремень и связал бандиту руки. Потом подошел к второму. Тот дурашливо завопил. «Таганка, все ночи полные огня!» Андрей пнул его по почкам, и бандит заткнулся. Андрей и его спеленал. «Ты где так ловко вязать научился?» — удивился Микола. «На фронте в разведке служил, языков вязал». Микола подошел к одному бандиту, схватил его за грудки, поднял и врезал кулаком в зубы. Сплевывая кровавую слюну, бандит рухнул. Так же Микола поступил и со вторым. «Ты чего?» «За мусоров поганых». «За дело». Во двор въехал мотоцикл с коляской, за ним полуторка. Из кузова стали выпрыгивать милиционеры в форме, а из коляски выбрался Василий Федорович. Увидев своих оперативников, он побежал им навстречу. «Оба живы, не ранены?» «Оба. Эти двое связаны, еще двое за тем складом лежат. Убитые тоже тут». Начальник угроз командовал милиционерам. «Всех живых бандитов в грузовик и в отдел. Четверо конвоировать, остальные на охрану места происшествия. Микола, Андрей, в грузовик, задержанных потрошить надо». Андрей заглянул в склад. «Матвей, можете выходить, кончилось ваше сидение». Задержанных положили на днище кузова, конвойные сели по углам, Микола и Андрей у стенки кабины. Через четверть часа они прибыли в отделение. Немного раньше их прибыл на мотоцикле Василий Федорович. Он сразу принялся названивать в прокуратуру. Бандитизм – статья серьезная, и вести дело должна прокуратура. Оперативники УГРО могут только помогать, выполнять поручения. Сразу начались допросы. Трое задержанных вполне адекватно могли отвечать на вопросы, но вот одного пришлось вести в больницу при следственном изоляторе. Видимо, хорошо приложил его головой о стенку Андрей. Бандитов допрашивали по отдельности, в разных комнатах, всех сразу одновременно. Вопросы задавали почти одинаковые. Кто главарь, где база банды, где хранят награбленное, кто наводчик. Потом оперативники сверяли ответы. Бандиты не могли сговориться заранее. Если один из них давал ответы, отличные от остальных, значит, врал. Допрос измотал Андрея больше, чем бой столкновения. Приходилось ловить бандитов на нестыковках, задавать одни и те же вопросы, только в разной форме. Допрос сразу после задержания, пока бандит не пришел в себя, не обдумал в камере ответы, самый эффективный в плане получения сведений. Часа через три, когда были получены ответы на самые главные вопросы, и оперативники уже порядком устали, они собрались в кабинете начальника УГРО. «Итак, друзья, какую мы имеем картину?» Василий Федорович был радостно возбужден и потирал руки. «Еще бы! Сеть ловушек закидывалась всем муром, а задержали банду его люди. Да не перебили по-глупому всех, а взяли живыми, получив возможность допросить». В крупных бандах главари сами редко выходили на дело, посылая рядовых членов, которых, если и убьют, не жалко было. Вот вычислить, узнать данные местонахождения, взять за жабры главаря – самое важное. Останься он на свободе, быстро соберет вокруг себя шпану, поднатаскает, и новая банда готова. Главарь, он как вожак стаи, пчелка-матка в улье. Убей, обезвредь вожака, и стая рассыпется. Потому Василий Федорович стремился достать, взять именно главаря. Тогда можно рассчитывать на награды, благосклонность начальства. Не за награды оперативники рисковали своими шкурами, но ведь приятно, когда твоя служба не пропадает даром, когда она замечена руководством. Как говорится, доброе слово и кошке приятно. Банда состояла из 14 человек. Четверых взяли живыми, пятеро убиты, один с места нападения бесследно исчез. Андрей сразу вспомнил слова Вохровца о том, что на проходную заходили двое, и одного из них он потом обезоружил и связал. «Не исключаю», — продолжил начальник УГРО, что, услышав выстрелы и поняв, что план банды провалился, он предпочел сбежать, бросив подельников. По показаниям бандитов, это некто Котельников по кличке Ворон. Он уже был судим, и его фото и данные позже поднимем из дел. Сама банда и главарь базировались в Химках. «Плохо», — вставил Макола. «Химки — это уже Подмосковье, это не наша территория, в области». «Не перебивай начальство. Плохо другое. Этот Котельников мог не затихариться на хате, а добраться до Химок и все рассказать главарю. Со слов бандитов, это некто Абросимов по кличке Старый Лис. Проживает в собственном домовладении на Лесной, 16. Если это так, то главарь вполне успеет скрыться. Это не тот Абросимов, которого в 42-м судили за грабеж? Похоже. Но сам знаешь, Сергей, что урки могут иметь не одну фамилию, так что выводы по нему делать пока рано. Проживает этот Абросимов с некой Нюрой, работающей буфетчицей в пивной. Что думаете, парни? Даже если этот Котельников и побежал к главарю и затихарился, главарь уже мог насторожиться и сбежать, сказал Андрей, закуривая. Почему? Сколько времени нужно было бы банде на ограбление? Четверть часа. А чтобы добраться до Химок на машине? От силы час-полтора. А сейчас... Сергей посмотрел на большие наручные часы. Уже 21:30. Для главаря неприбытие машин уже подозрительно. Сомневаюсь, что награбленное выгружали у главаря. У соседей глаза есть. Представь, каждую неделю грузовик дома разгружать. Да бдительные граждане сразу протелефонируют. Пусть так, не сдавался Сергей. Машины с награбленным добром вполне могут поставить в какой-нибудь отстойник, скажем, в пустующий склад, в конце концов на отдельный хутор, где танковый батальон укрыть можно. Но руководитель самой акции, предводитель боевиков, должен же явиться к главарю, доложить, как прошло ограбление, что взято. А зачем что взято, удивился Андрей. Как зачем? Лица всех оперативников повернулись к нему. После ограбления всегда прикидывают стоимость награбленного, чтобы выделить соответствующую долю участникам, каждому по его вкладу в дело. Понятно, что-то и в воровской общак, большую долю к главарю, остальное членам банды по их действиям и риску. Я к тому, что подсчет время займет, главарю непосредственный предводитель шайки боевиков может пойти на следующий день или даже через день. Насчет того, что через день сомневаюсь, потер подбородок Василий Федорович. Одного не пойму, к чему ты клонишь? Да брать главаря надо, вот прямо сейчас ехать и брать, пока не ушел. Андрей от возбуждения вскочил со стула. Тебе лишь бы пострелять. Вон бойню на базе устроил. Разве я невиновных убил? Микола, подтверди. А як же? Усе со сброей были. Василий Федорович оперся о стол и закурил папиросу. В комнате уже было довольно сильно накурено, под потолком колыхались клубы дыма. Нечто разумное в словах Андрея есть, главаря надо брать, наконец изрек он. Но у нас сил маловато. А если согласовывать с вышестоящим руководством, уйдет уйма времени, учитывая, что уже поздний вечер. Брать надо, вскочил со стула Сергей. У нас 4 ствола, а он один. Маруха его не в счет. Фи, Сергей. Советский милиционер, оперативник УГРО, а по фине ботаешь, маруха. А вообще-то, по позднему времени, без санкций вышестоящего руководства может выгореть. По шапке можно получить, если что не так пойдет, подал голос осторожный Микола. Победители не судят, снова вскочил Сергей. Ты сначала стань победителем, возьми этого Абросимова. Не зря же у него кличка Старый Лис, хитер, наверное. Против лома нет приема. Ага, а кроме другого лома. Начальник УГРО поднял обе руки. «Хватит собачиться. Я принял решение. Едем на захват. Всем проверить и зарядить оружие. Выезд через 4 часа». «Вот это дело!» Сергей сразу побежал в комнату оперативников. За ним потянулись Андрей и Микола. Надо было зарядить оружие, взять про запас патроны. Не банду едут брать, но перестрелка не исключалась. «Эх, кабы сейчас автоматика в парочку», — вздохнул Сергей. «Ага, а Максим тебе не нужен?» — подначил его Андрей. Через 5 минут оперативники были готовы. Когда они зашли в кабинет начальника УГРО, тот говорил по телефону и махнул им рукой. «Садитесь, мол, не мешайте». «Да, товарищ полковник. Именно поэтому я и принял такое решение». Выслушав собеседника, он возразил. «Нет, утром может быть поздно, может уйти. Где его потом искать? Утром начнет работать общественный транспорт. Рядом Москва, он затеряется в городе, как иголка в стоге сена». Начальник снова замолк, слушая полковника, явно из главка. «Фотографии в деле старые, 42-го года. За 6 лет человек может измениться, посидеть, полысеть, отрастить бороду, да мало ли». «Нет, я не шучу». А потом односложно. «Да? Нет?» «Вместе со мной 4». «Нет». «Слушаюсь». Положив трубку, он вытер платком вспотевший лоб. «Тяжело с начальством разговаривать, иногда проще громилу в одиночку скрутить. Готовы?» «Готовы. Едем». Во дворе стояла та же полуторка, на которой доставили в отдел задержанных. Василий Федорович на правах старшего занял место в кабине, рядом с водителем. Оперативники забрались в кузов, и грузовичок тронулся. По асфальту московских улиц ехать было вполне терпимо. Но когда они выбрались за кольцевую, трясти на разбитой дороге стало немилосердно. Они въехали в Химки, и грузовик остановился. Начальник УГРО открыл дверцу, встал на ступеньку и обернулся к кузову. «Кто знает, где эта лесная?» Оперативники переглянулись. Никто не смотрел на карту, не удосужился подробно допросить бандитов. Нехорошо получилось. И спросить ночью не у кого. Кто в полночь будет бродить по улицам? Завтра обычный рабочий день, и все нормальные люди спят и пятый сон видят. Грузовик дернулся и медленно поехал. Надо было искать какую-нибудь контору, к примеру, телеграф, работающий круглосуточно, или местное отделение милиции. Эти варианты начальник УГРО уже явно просчитал, но ехать к милиции он не хотел, и Андрей его понимал. Местные сразу же начнут претендовать на участие в задержании. Известное дело, у победы куча отцов, а поражение всегда сирота. Навстречу им попался прохожий, судя по замасленной форме, паровозник из депо. Грузовик остановился, и вот уже чего у Василия Федоровича было не отнять, так это умение разговорить людей даже угрюмых и в полночь. Уже через минуту железнодорожник показывал рукой, как лучше проехать. «Спасибо, отец, счастливо отдохнуть», — напоследок попрощался начальник УГРО. «Вот, Серега, учись у начальника, как надо с людьми разговаривать. Потому он и начальник, а ты простой опер», — назидательно произнес Микола. Иногда он говорил по-русски совсем чисто, но когда волновался, переходил на суржик, смесь русского и украинского. Грузовик проехал еще немного, повернул налево и метров через 200 остановился. Василий Федорович вновь выбрался на подмостку. Если паровозник не соврал, то направо должна быть лесная улица. У нее четные номера есть, а нечетных нет, видимо, на перспективу оставили. С одной стороны хорошо, слева лес. Водитель заглушил мотор, и стало слышно, как шумит ветер в кронах деревьев. «Сласьте, дальше идем пешком, чтобы не спугнуть». Когда все выбрались из кузова, начальник подошел к угловому дому и пожужжал ручным фонариком. Были такие трофейные, у них не было батарейки. Нажимаешь на рычаг, как у эспандера, раскручиваешь динамо и горит лампочка. На фронте Андрей пользовался таким, но кисть руки быстро уставала. Один плюс был у такого фонарика, батарейку в запасе таскать не надо. Но в разведке они не прижились, шумели сильно, а в пехоте ими пользовались, правда, уже под конец войны. «Лесная», — прочитал начальник. «Но вот дом 32-й. Пошли, только не разговаривать». Хотя они старались идти тихо, собаки учуяли их, услышали и подняли лай. «Вот не вовремя, всю округу разбудили», — подосадовал Микола. «Тсс, да чего уж теперь?» Василий Федорович еще раз пожужжал фонариком. «Рядом уже 20-й дом». У нужного дома остановились. Невысокий бревенчатый дом стоял за забором, и с улицы виднелась только крыша. Начальник толкнул калитку, заперто. «Ну да, как же, оставит этот тупырь, калитку на ночь открытой. Держи карман шире». «Кто что дельное предложит?» «Вы меня подсадите немного, а через забор перемахну и калитку открою», — предложил Сергей. Телосложением он был самым щуплым из всех. «Годится, давай». Как во двор войдем, Микола и я к входной двери, Сергей и Андрей к задней стене дома за окнами смотреть. Ясно. Микола и Андрей скрестили руки, и Сергей встал на них. Его подняли, он уцепился за верх высокого забора, подтянулся и спрыгнул уже по ту сторону его. Однако попал он неудачно. Раздался металлический грохот, как будто упало железное ведро. Уже не таясь, Сергей выматерился, щелкнул засовом и открыл калитку. «Ты чего шумишь? Я же не кот в темноте видеть, ведро пустое там было». Скрываться смысла уже не было. В доме зажегся свет, потом раскрылась створка окна. «Кого по ночам носит, шантропа?» — спросил звероватого вида мужик в синей майке. Но увидев незваных гостей, он сразу захлопнул окно. Наметанный глаз бывшего уголовника сразу различил короткие стрижки. «Мусора», — определил бандит. Свет в комнате тут же погас. Встав под защиту простенка, Василий Федорович крикнул. «Гражданин Абросимов, милиция! Не дури, дом окружен! Лучше добровольно выдай оружие и выходи с поднятыми руками!» В ответ грохнул выстрел из дробовика, разнеся стекло и оконную раму. На близком расстоянии дробь или картечь действовали не хуже автоматной очереди. Пригнувшись, чтобы не попасть под выстрел, Андрей с Сергеем пробежали вдоль боковой стены. «Серега, ты стой на углу, а я к тебе спиной, буду за окнами приглядывать». Там у крыльца снова грохнул, как гаубица, дробовик. Собаки в окрестных домах залились лаем. Андрею показалось, что в глубине комнаты что-то мелькнуло, и он выстрелил сквозь стекло. «Ты чего?» — обернулся к нему Сергей. Показалось, что вроде шевельнулся кто-то в комнате. «Если кажется, креститься надо. Я же комсомолец, атеист». Наступила тишина, из переднего двора снова донесся голос начальника УГРО. «Абросимов, бросай оружие! Сопротивление бессмысленно!» В ответ тишина. «Бросай ружье, дурень! Убьем ведь, как и твоих дружков!» Послышался звон стекла, какая-то возня, потом в доме зажегся свет. Заскрипела входная дверь, затем раздался крик Василия Федоровича. «Парни, сюда!» Андрей бросился к крыльцу, Сергей за ним. На пороге возле распахнутой двери стоял начальник. «Быстро в дом, обыщите все закоулки!» Каждый взял себе по комнате для осмотра. Искали хозяина, деньги и ценности, однако дом оказался пуст. «Куда же он делся?» Начальник УГРО был в растерянности. «Они же своими глазами видели хозяина. Он стрелял из ружья через окно, а в доме его не оказалось. Так не бывает, вернее, не должно быть. Быстро поднять половицы, ковры, искать подвал». Вход в подвал обнаружили в дальней комнате. Именно там Андрей заметил движение в темноте и выстрелил. Откинув люк, они посветили фонариком. Предосторожность не излишняя, ведь ружья в доме не нашли, и стало быть, хозяин взял его с собой. «Сергей, лезь в подвал». «А почему я?» Сергею было страшновато лезть в темное подполье, но Василий Федорович посмотрел на него так выразительно, что Сергей молча подошел к разверстому отверстию подвала и стал спускаться по лестнице. «Фонарик хоть дайте». Начальник УГРО протянул ему свой фонарик. «Эх, никуда не годится оснащение уголовного розыска. На всех один фонарь, да и то рычаг все время нажимать надо. И фонарик личный начальника». Спустя минуту снизу раздался глухой голос Сергея. «Здесь нет никого». «Ищи, не через трубу же он вылетел». До Андрея дошло сразу. «Да он же подземный ход прокопал. Не думаю, что далеко. Надо в огороде искать и на опушке, к соседям он рыть не стал бы». «Молодец, Андрей. Вот и беги через дорогу, в лес. А мы, Микола, на огороды. И глядите в оба». Андрей выбежал из дома, перебежал грунтовку. Мимо окна на задний двор потопал сапожищами Микола. На фронте уже в Германии Андрей с такими подземными ходами встречался. Там даже подвалы пятиэтажек сообщались между собой, позволяя гитлеровцам переходить из дома в дом, заходить нашим в тыл и обстреливать их со спины. Такими ходами пробиралась немецкая разведка. Сами немцы их выдумали или у бандеровцев переняли. Банды ОУН на Украине имели в лесу хитро замаскированные схроны с несколькими выходами, причем довольно далеко от схрона, до полусотни метров. Замаскированы они были идеально, рядом будешь стоять и не догадаешься. Но это бандеровцы. А как же Абросимов догадался сделать подземный ход? Не иначе в банде был кто-то из бандеровцев или украинских полицаев. Уже к концу войны, чувствуя близкий крах Германии, предатели всех мастей подбирали себе документы, готовя себе пути для отсидки. У многих и в самом деле получалось на время скрыться. После органы НКВД еще многие годы проверяли, просеивая людей как сквозь сито. Да и в анкете необходимо было отмечать пункт: не находился ли на территории, оккупированной противником. Андрей остановился, замер. Темно, только луна едва освещает местность. Надо стоять неподвижно, а еще лучше лечь. Неподвижный предмет не привлекает внимания, но стоит шевельнуться, как наблюдатель сразу засечет. Кроме того, при передвижении под ноги может попасть ветка, сухая шишка хрустнуть и выдать. Андрей улегся на землю. Так видимость лучше. Хотя какая видимость в ночном лесу, пусть и на опушке? В доме главаря слышалась приглушенная возня. В соседних домах сквозь ставни пробивался свет. Это просыпались разбуженные выстрелами соседи. Однако выходить на улицу ночью никто не рисковал. В лучшем случае позвонят в местное отделение милиции. Да и то сомнительно, поскольку телефон был редкостью и почти роскошью в частных домах. Телефон был привилегией чиновников, силовых структур и предприятий. Не зря Бросимову в уголовной среде дали кличку «Старый лис». Хитер и осторожен был блатной пахан. Где был лаз и как главарь выбрался из подземного хода, Андрей не услышал. Просто недалеко под ногой авторитета предательски хрустнула ветка. У Андрея волосы поднялись дыбом. Как он, опытный разведчик, не раз ходивший в тыл врага, проморгал опасного противника? Ведь хруст прозвучал совсем рядом, на слух метрах в 5-6, причем сзади и справа. Медлить было нельзя. Андрей резко повернулся на левый бок, вскинул руку с пистолетом и вовремя. Навстречу ему летело что-то черное. Он успел выстрелить в темную фигуру, и тут удар. Голова вспыхнула острой болью, из глаз посыпались искры, и сознание тут же померкло. Очнулся он от тошноты и невыносимой головной боли. Попробовал приоткрыть глаза, но резануло нестерпимо. Во рту пересохло, язык как наждачная бумага. Андрей попытался шевельнуть рукой и услышал, как кто-то совсем рядом сказал: «Он очнулся! Доктор, быстрее!» Его тело начали ощупывать сильные мужские руки. «Согни руку, теперь другую. Хорошо. Открой глаза». Андрей медленно приоткрыл один глаз, за ним другой, опасаясь рези. Вокруг было светло. Где он? И сразу мысль, внезапная, пугающая. Неужели Абросимов ушел? И где его оружие? В боевых условиях утрата оружия — позор. «Пить», — едва слышно проговорил он. К губам поднесли паильник. Он припал к нему, пил жадно, но после нескольких глотков паильник убрали. Пока хватит. Ну вот и славно. Ему сейчас покой нужен. «Сестра, телефонируйте в отдел милиции. Скажите, пациент в себя пришел, но на свидание приходить пока нельзя. Тут к нему еще девушка рвалась, назвалась женой. Рано ему пока». «Какая жена?» «Видимо, его с кем-то спутали». «Да он не женат». В голове возникали и пропадали обрывки воспоминаний. Они всем оперативным составом едут на грузовике в Химке, потом выстрелы в окно. Провал в памяти. И вот он уже лежит на земле, а на него летит какой-то предмет. Выстрел. Кто стрелял в кого? Голова была тяжелой, и редкие мысли ворочались, как булыжники. Сосредоточиться на какой-то одной невозможно. Навалилась дремота, и Андрей уснул. Показалось, что спал он недолго, а проснувшись увидел, больничная палата залита солнечным светом, и вроде самочувствие получше. Он медленно поднял руку к голове и наткнулся на тюрбан из бинтов. Следом раздался мужской голос. «Сестра, он очухался!» «Фу, очухался! Слова-то какие! В себя пришел!» «Ну да, я так и сказал». Андрей открыл глаза. Небольшая на две койки палата. К нему приближается медсестра. «Как себя чувствуете?» «Вроде лучше. Пить охота». Медсестра поднесла к губам паильник. Андрей осушил бы его весь, но позволили ему только 3 глотка. «Пока хватит». «Я в больнице?» «Именно так». «Кто меня сюда привез?» «Да ваши товарищи. 3 дня тут ходили, надоедали». 3 дня? А сколько я здесь?» «Сегодня 5-й день». Андрей удивился. Ему показалось, что все случилось только вчера. «Оружие мое где?» «Не знаю. Нам в отделении только оружия не хватает. Кончилась война, милок». «Для кого как?» Немилосердно хотелось есть, в желудке сосало. Медсестра вышла, и Андрей скосил глаза. На соседней койке лежал мужчина лет 40. Его голова тоже была в бинтах, в руке он держал газету. «Меня Андреем зовут». «Я знаю. На спинке кровати листок висит, там написано. А меня Николаем». Андрей посмотрел на противоположную сторону кровати. Там в специальной рамочке висел листок бумаги, на котором была указана его фамилия, дата поступления и стоял диагноз. «Мы в какой больнице?» «В Первой Градской. Я правда здесь пятый день?» «Вот чудак-человек. Зачем же Екатерине Львовне тебя обманывать?» «Так медсестру зовут?» «Угадал». «Ты как вообще здесь оказался?» «Не помню», — слукавил Андрей. «Ну да, при черепно-мозговых травмах так бывает. А как выздоравливать начнешь, память понемногу восстановится». «Долго ждать?» «Я не врач, у каждого по-разному. Вот завтра будет обход, спроси сам». «Есть охота. Как тут с этим?» «Обед-то уже проспал, ужин через час». «Кормят как?» «Как везде в больницах. С голоду не помрешь, но и не потолстеешь», — сосед хихикнул. «Я-то сюда по дурости попал, через пьянку». Ехал электричкой из-под липок. Спрыгнуть решил, чтобы путь сократить. Не с вокзала идти. Прыгнул, да башкой об столб. Повезло. Почему ж повезло? Пьяным и дуракам везет. Нормальный человек насмерть убился бы. Дверь в палату тихонько отворилась, и в проем как-то боком прошел протиснулся опер Сергей. Он приложил палец к губам. «Привет, Андрей», — шепотом произнес он. «Тут такие медсестры ужас. Хоть в караульные бери. Мышь не проскочит. Я на минутку». «Садись». «Это тебе», — Сергей положил на прикроватную тумбочку бумажный кулек с конфетами-подушечками и несколько яблок. «Как ты?» «Башка пока как не моя». «Конечно, мы вообще вначале подумали, что ты уже мертвый. Ой, прости, с языка сорвалось». «Оружие мое где?» «Где же ему быть? В отделе». «А Абросимов?» «Его апостол Петр допрашивает. Завалил ты его, наповал прямо в сердце». «Ага», — как-то неопределенно произнес Андрей. Он немного успокоился. Главарь не ушел, и оружие он не утерял, не опозорился. «В отделе как?» «Выздоровления тебе желают. Гиви тебе привет передает. Он уже ходит, скоро выпишут. Василий Федорович извиняется, что прийти не смог. Нас ведь сначала никого не пускали, ты без сознания был. Да и зоопарка у нас раскрутили всех, кого на базе взяли. На наводчиков вышли, на сбытчиков». Сергей скосил глаза на пациента, лежащего на соседней койке, но Николай старательно делал вид, что читает газету и ничего не слышит. «Потом поговорим, как выйдешь». В палату вошла медсестра. «Почему в палате посторонние? Немедленно покинуть помещение, пациенту покой нужен». «Все, все, ухожу. Андрей, выздоравливай». Принесли ужин. Андрей накинулся на винегрет, хотя раньше его и не очень жаловал. Потом выпил чай, жиденький, зато горячий, и белый хлеб с маслом. По животу разлилось приятное тепло, и он сразу уснул, сказывалась слабость. Уже вечером перед отбоем в палату прорвалась Валя. «Я только на минуточку». Девушка повернулась в недоумении. В скудном свете 40-свечевой лампочки она не сразу узнала Андрея. Ведь головы и у него, и у его соседа были забинтованы одинаково. «Андрюша», — Валя присела на краешке кровати и взяла его руку в свою. «Я как узнала, что с тобой случилось, так переживала. Каждый день приходила, а к тебе все не пускали и не пускали, говорили тяжелый. Здравствуй, я рад тебя видеть. Как видишь, цел, а местами даже здоров». Валя положила на одеяло пакет апельсинов. Найти их в Москве в это время года было очень трудно. Тут же вошла дежурная медсестра. «Отбой, минуточка уже закончилась». «Ну еще немного», — умоляющим голосом произнесла Валя. «Мне из-за вас нагорит. Доктор сказал, чтобы к больному никого не пускать, у него строгий постельный режим». Валя нагнулась, поцеловала Андрея в щеку и вышла. «Красивая у тебя жена», — сказал Николай, глядя ей вслед. «Она каждый день в отделении была, да не пускали». «Не жена еще, невеста. Дурнем будешь, если такую девушку упустишь». И в самом деле, Андрей давно подумывал, как упорядочить их с Валей отношения. Встречи были редкие, урывками, по телефону, учитывая присутствие соседей, много не поговоришь. Он решил, что после выписки обязательно возьмется за личную жизнь. За 10 дней, которые он еще провел в больнице, скучная больничная жизнь ему порядком надоела. Уколы, капельницы и таблетки опротивили. Организм был молодой, здоровый, и Андрей быстро пошел на поправку. При выписке доктор сказал ему: «Я уж не знаю, какая у вас, молодой человек, служба, но хочу дать совет, берегите голову. Во второй раз так может не повезти. Пару сантиметров ниже, и мы бы с вами уже не беседовали».